Глава вторая. Раскрыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Наши дни. Нью-Йорк. Нью-Йорк Таймс. В одном из неблагополучных районов Нью-Йорка был обнаружен труп 25-летней модели ливанского происхождения. Полиция занялась расследованием необычного убийства Марьям Зидан, которую без видимых признаков насильственной смерти нашли утром 8 апреля в гетто в одном из заброшенных домов. Полицейские не разглашают подробности дела, однако неофициальные источники сообщают, что вероятной причиной смерти Марьям является отравление неизвестным веществом. В момент обнаружения на обнаженном теле девушки были найдены элитные драгоценности, а на лице металлическая маска. Из возможных причин случившегося называется ее профессиональная деятельность или бытовой конфликт на почве ревности. Религиозный контекст убийства модели с Ближнего Востока полиция в настоящий момент отрицает, отказываясь давать какие-либо комментарии по данному инциденту. Расследование усиленно ведется, на месте преступления работают эксперты. Следствие опрашивает всех, кто вступал в контакт с Марьям Зидан накануне ее смерти для выявления круга подозреваемых и возможных причин инцидента. Нью-Йорк Таймс. Сеть взорвали посмертные снимки отравленной ливанской модели, выложенные неизвестным. Напомним, что инцидент произошел 8 апреля. В гетто было обнаружено тело 25-летней Марьям Зидан. В настоящий момент официальной причиной смерти полиция штата называет отравление. Личность убийцы до сих пор не установлена. Утром 11 апреля в сеть попали взорвавшие общественность снимки Марьям, которые оперативно были удалены полицией из общего доступа. Ужасает тот факт, что фотографии с большой долей вероятности выложены убийцей, который, помимо жестокости, обладает тонким художественным вкусом. Предполагается, что снимки сделаны уже после наступления смерти. Также всплыли новые детали, ранее не разглашавшиеся прессе. Кожа убитой, как видно на снимках, покрыта арабской вязью. Репортаж NBC. Вчера, 3 мая, после анонимного звонка, на свалке на окраине штата было найдено еще одно тело модели с ближневосточными корнями. 27-летняя красавица Алия Фарес, по предварительной версии следствия, была отравлена. Обстоятельства смерти модели схожи с обнаруженной в гетто 3 недели назад Марьям Зидан, и это привело следствие к выводу, что убийство носит серийный характер. В настоящий момент к расследованию присоединилось ФБР, дело взято под особый контроль. Нью-Йорк Таймс. Снимки еще одной убитой, отравленной серийным маньяком модели попали в сеть. Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк замер в страхе, что убийства фотомоделей продолжаются. ФБР и полиция не дают никаких комментариев, методично удаляя просачивающиеся в сеть фотографии девушек. Нью-Йорк Таймс. Жутко красивая смерть. Грязь и бриллианты, обнаженное тело и скрытое маской лицо. Что хочет сказать обществу своими преступлениями ядовитый любовник? Нью-Йорк Таймс. Установлено, что бриллианты, обнаруженные на телах обеих жертв ядовитого любовника, выпущены ювелирной анмарской корпорацией Luxury Corp. Анонимные источники утверждают, что незадолго до гибели у девушек появился таинственный поклонник. Что это? Совпадение? Рика. Он глубоко вдохнул, последний раз пробуя на вкус кислород, соленый воздух и горячий ветер пустыни. Принц знал, что, несмотря на то, что душа его любимой уже покинула тело, которое неистово целовал и крепко прижимал к себе еще несколько часов назад, она рядом, повсюду. Все, что его окружало, было пропитано ею, девушкой, которая вернула к жизни сердце принца, но заплатила за это слишком высокую цену. Перед тем, как замертво упасть на мраморный ледяной пол дворца, принц подумал о том, что никогда прежде он не чувствовал себя таким живым, и умереть следом за своей возлюбленной стало для него великой благодатью и очищением от куда более разрушающего явления, чем смерть, бесконечной пустоты. Мягкий голос матери затихает на столь загадочной и печальной ноте, и она с легким хлопком закрывает старую книгу в потрепанном переплете. Многие из страниц писания «Легенды Анмара» давно пожухли, иссохли, стерлись, но я любила этот старенький фолиант и обожала наш с мамой ритуал. Каждый день она с придыханием читала мне небольшие истории, рассказывающие как о королевской династии Мактум, так и о простых людях Анмара, где каждый был наделен своей особой, неповторимой, захватывающей судьбой. Я слепо верила каждой сказке, пока разглядывала нежную улыбку мамы, ее светлые глаза, в которые глядела как в зеркало, как в отражение своих. «Беспокойное небо», — называл цвет их радужки папа. Я единственный ребенок в семье, унаследовавший внешность матери-американки, и поэтому отец настоял на том, чтобы общественные места я посещала исключительно в платке и не привлекала лишнего внимания к своей экзотической для этих мест внешности. Помню, как прижималась к маме, ощущая вибрации тепла, исходящие от нее, такой родной и любимой, запах ее тела, домашний сыр, молоко, специи, которыми она изрядно сдабривала кашу из нута. Она обнимала меня крепко-крепко, пока я размышляла о предсмертной агонии принца, в которой он обрел свое счастье. Что значит умереть, мам? И почему принц все-таки не боялся смерти? Все боялись, кроме него. Тихо интересуюсь у матери я, заглядывая в ее небесные глаза, нервно теребя заплатки на старом одеяле. Вечерние посиделки с мамой всегда происходили в небольшой каморке, которую я искренне любила и называла своей комнатой, несмотря на то, что за тонкой стеной, воздвигнутой будто из картона, находилась спальня родителей. Наш дом считался очень неплохим убежищем по меркам Кемара. Можно сказать, по сравнению с многими другими семьями, мы жили в достатке. «С небес не возвращаются?» «Да, милая». Мама поцеловала меня в макушку и нежно улыбнулась. Но что бы ни случилось в людских судьбах, рано или поздно мы все оказываемся там. И встречаемся? Конечно, дорогая, но ты не должна этого бояться. Ты будешь жить долго, моя Мина. В нашей стране грядут не самые лучшие времена, но ты ничего не должна бояться, слышишь? Обеспокоенный взгляд матери на миг пугает своей серьезностью и сосредоточенностью. Помни, что я, папа, братья и сестры, мы всегда будем рядом с тобой. И в жизни, и на небесах. Наша связь нерушима и вечна. Будь храброй, Медина. Пообещай, что будешь сильной, несмотря ни на что. Тревога в небесных глазах матери нарастает, и их яркий цвет темнеет, будто затягиваясь грозовыми тучами. Мое сердце пускается вскачь от ее странных предостережений, которые, как оказалось, станут пророческими и повлекут за собой реальные трагические события. Обещаю, мамочка. Я буду самой бесстрашной девочкой в мире. Тесно прижавшись к материнской груди, засыпаю в ее ласковых и заботливых объятиях. Детское воспоминание обрывается мощным звуком оглушительного выстрела. Ударная волна, сопровождающая вылетевшую из дула пистолета пулю, заставляет меня еще крепче сжать рукоять ствола двумя руками. Мгновение спустя я наблюдаю в картонной мишени крошечную аккуратную дыру от сквозной пули, вдребезги разбивший прозрачный образ моей прошлой жизни, кинолентой, прокрутившейся перед внутренним взором. Сжимаю зубы, ощущая, когда боль сводит мышцы лица. С бушующим в груди остервенением поражаю следующую картонную цель и вновь не попадаю в ее эпицентр, обозначенный красной точкой. Черт! Тихо рыкнув, испытываю острое недовольство собой и со всей дури жму на клавишу запуска тренировочно-стрелковой программы, оборудованной в этом небольшом помещении, расположенном под фундаментом дома, в котором я когда-то обрела новую семью. 14 лет назад. Мой приемный отец, будучи правой рукой главы отдела национальной безопасности ЦРУ, подарил мне этот крошечный полигон на 15-й день рождения. Думаю, это помещение под домом всегда являлось его личным штабом, и он просто позволил мне проводить здесь время, которое я предпочитала отдавать поглощению новой информации, спортивным и стрелковым тренировкам. Обстановка в подземной базе так и располагает к работе. Серые стены, парочка навороченных компьютеров, помогающих мне в быстром анализе собранной информации по объектам, небольшой тир с встроенной программой обучения и старые тренажеры, на которых я периодически выпускаю свой пыл, ярость, злость, боль, отчаяние, заворачиваюсь в бронебойный кокон, тренирую силу воли и духа, чтобы никто и близко не подобрался к тому, что скрываю внутри. Сколько себя помню, я всегда пыталась заполнить внутреннюю пробоину бесчисленным количеством дел, секций, занятий, спортом и своими планами по спасению мира. Но я недооценила всепоглощающую, горькую, разрастающуюся с каждым днем внутри бездну, образовавшуюся во мне в тот день, когда Азамский теракт стер с лица земли крошечное поселение в Кемаре, оборвав сотни невинных жизней, уничтожив единственную в Аззаме мечеть, спалив дотла все жилые дома и мечты маленькой девочки, жаждущей однажды оказаться на страницах книги «Легенды Анмара». Как глупо. Той маленькой мечтательницей была не я, а кто-то другой. Сегодня я оружие, неплохая ищейка, способная достать необходимую информацию из недр вулкана, кишащего иностранными агентами, шпионами и разведчиками, находящимися под подозрением у органов власти. Звучит круто, но на самом деле я не делаю ничего серьезного. Играю роль поверхностной инстаграм-модели и бегаю по тусовкам, успевая прикреплять жучки и GPS-маячки на подозреваемых лиц, несущих угрозу моей стране. Навык по притяжению любого мужчины отработан мною до совершенства, и, как правило, все мои задания сводятся к тому, что я должна очаровать объект, заговорить ему зубы, вступить с ним в близкий контакт, пометить его необходимым устройством и благополучно скрыться с горизонта. Запуск программы. Пространство моего мини-штаба, который я кратко назвала своим давно забытым арабским именем Медина, наполняет механический женский голос. Сосредоточившись на команде, я про себя повторяю слова, отбивающие отмеренные мне секунды на подготовку, на каждый третий удар сердца. Испытание начинается через одну, две. Команду три я уже не слышу. Наушники не спасают от звуков, способных довести барабанные перепонки до кровотечения. Рывком достав пистолет из заднего кармана джинс, до хруста в костяшках пальцев сжимаю его рукоять и без промедления и сомнений стреляю по постоянно перемещающимся перед моим взором мишеням, прекрасно понимая, что никакая сейчас это не тренировка, это моя агония. Я сбрасываю накопившееся за несколько месяцев напряжение самым доступным для себя способом, но никак не оттачиваю навык стрелкового мастерства. Некоторые девушки бьют тарелки, срываются на всех подряд в тяжелые периоды жизни. Кто-то закрывается в своей комнате и рыдает над сопливыми мелодрамами Спаркса, а я просто прихожу сюда и предаюсь воспоминаниям. Без конца прохожу стрелковую тренировку, стараясь побороть свой страх перед оружием. С этим я почти справилась. Есть у меня и другая особенность, фактически фобия, которую победить невозможно, но о ней агенту ЦРУ вслух рассказать стыдно. За каждым нажатием на спусковой крючок следует волновая отдача от выстрелов, дрожь в пальцах и постоянные промахи становятся чаще, проявлять слабость с оружием в руках — непозволительная роскошь для младшего агента. 5 целей из 10. Процент вашей меткости — 50. Выносит свой приговор механический голос, и, тяжело вздохнув, я вновь нажимаю на спусковой крючок, добивая последний патрон в магазине — всего 50. Этого недостаточно. Я хочу быть готова к серьезным заданиям и устала от детских игр и постоянных глупых миссий, в которых мне отведена роль даже не второго, а третьего плана. Да, я еще молода и неопытна, но мне хотелось бы приносить серьезную пользу обществу и, возможно, когда-нибудь предотвратить страшные события, влекущие за собой гибель сотен невинных людей. Мелкая агонизирующая дрожь пробирает до кончиков пальцев. Мне невыносимо вспоминать тот день, когда от нашего поселения остались крупицы пепла и пыли, со временем превратившиеся в пески Махруса. 14 лет назад Аззам перестал существовать, но я выжила. Я хочу быть бесстрашной, как обещала. Но сейчас я не более чем кукла, вынужденная обновлять свой Инстаграм красивыми и не всегда целомудренными фотографиями, которые должны создавать у общественности совершенно четкий образ поверхностной идиотки, как говорят в Нью-Йорке, юной светской львицы. Красивая приманка, поблескивающий фантик, несостоявшаяся актриса. Кто я? Не знаю. Я и сама иногда теряюсь в гранях своей личности, изредка получаю удовольствие от власти над мужчинами, заглядывающими мне в рот. Спасибо психологическим техникам, которым обучили на службе и в тренировочных лагерях. Я давно не встречала того, кто был бы как минимум равен мне, а еще лучше сильнее меня, во всех смыслах, энергетически, ментально, интеллектуально, морально, физически, даже в роли роковой штучки в соблазнительных платьях. Я ощущаю свое внутреннее превосходство над большинством современных мужчин, половина из которых ударились в радужный мир, а следующая четверть являются слабыми тюфяками или гламурными павлинами, считающими, что уровень мужественности и внутренней силы эквивалентен количеству нулей на их банковском счете. Деньги порой хороший показатель, не спорю, но чтобы ввести меня в замешательство на задании, мне нужно куда больше, глубже, и я сейчас не о том, что вы могли бы подумать. Лишь мужчина, обладающий звериной и в то же время закованный в стальные доспехи энергетикой и не кричащий абсолютной властью внутри, способен приручить меня и избежать моего пытливого жучка. В общем, таких я на заданиях не встречала. Остается последняя четверть, небольшой процент тех, кого я уважаю, на кого смотрю снизу вверх, но подобных экземпляров так чертовски мало, что я давно поняла — брак, отношения, любовь — это не для меня. Я отдам свое сердце борьбе с демонами, которыми кишат улицы города и страны. Поэтому и надоели все эти игры в песочнице. Соблазнение кошельков на пафосных вечеринках, слежка, и причем довольно бесцельная, потому что меня иногда даже не вводят в курс дела, лишь обозначают задачи. В перерывах между миссиями и вовсе приходится сотрудничать с модными брендами, стряпать глупый контент в социальную сеть и читать гневные комментарии от дамочек, которые с утра до ночи поливают мою отвратительную, на их взгляд, фигуру песочные часы. Моя душа горит, жаждет адреналина, погони за раскрытием страшных тайн в делах, которые я вижу лишь украдкой и в которых мне никогда не позволяют участвовать. Я просто хочу быть полезной и знать, что как можно меньше 9-летних девочек переживут то, что пережила я. Ощущение того, что я должна отдать долг за сохраненную жизнь в том проклятом теракте, никогда не отпускает, тяжелым камнем давит на плечи. Вся моя семья погибла, все, кто были в мечети и близ нее, уничтожены, и это не мои домыслы, а факт. Надломленная детская психика закрыла часть воспоминаний, стыдно признаться, но я даже не помню лиц своих родителей и братьев и сестер. Я даже знаю причину подобного отрешения. Последний, четкий образ — это безжизненно упавшее замертво тело моего младшего брата Эдриана. Его пустой взгляд, устремленный в затянутый смогом, пылью и дымом потолок мечети. Неестественное положение маленьких рук и ног. Совсем кроха. Лужа крови, постепенно превращающаяся в багряный океан, алая пелена застилает остальные мертвые тела, павшие рядом с Эдри. Помню, как прижалась всем телом к стене и горько рыдала, мечтая очнуться, проснуться в объятиях матери. То, что мне больше не суждено ее увидеть, и наш дом взорван снарядом с воздуха, я еще не знала. Если бы знала, наверное, улеглась бы рядышком с Эдрианом и смиренно сложила руки, приготовившись мучительно задыхаться от гари и дыма. Наверное, такое желание у меня было, но что-то изменило мои планы. Я должна была погибнуть вместе со своей семьей, но этого не случилось. Как я спаслась? Меня спас мальчик. Я не знаю его имени, хотя не раз наблюдала за ним, испытывая непреодолимое желание познакомиться ближе. Вера не позволяла, а ведь я даже не помню черты его лица, но именно ему я обязана жизнью. Мой приемный отец, Мэтью, говорит, что я выжила, потому что у судьбы были на меня другие планы. Но все мы прекрасно знаем, что это лишь пыль, красивые слова, что ничего не значат ровно до того момента, пока они не превращаются в поступки и цели. Ничего особо полезного я в этой жизни пока не сделала. Не спасла ни единой жизни, не раскрыла важного дела. Годы подготовок в лагерях ЦРУ, неужели все это ради того, чтобы стать ручной куклой, чей удел собирать незначительную информацию? Этого слишком мало, чтобы перестать ощущать чувство вины за то, что я спаслась, в отличие от семьи и остальных жителей Аззама. На мгновение я прикрываю веки, на несколько секунд возвращаясь в тот роковой день, демонстрирующий мне истинную природу человечества на данном этапе развития, хотя напавшие на нас, по всей видимости, людьми не являлись. И животными тоже. Животными были мы, жалким скотом на убой, у которого не было шансов на спасение. В той жизни у меня не было того, что есть сейчас. Связей, приятных материальных ценностей, возможностей, открывающихся в Нью-Йорке. Моя жизнь была безмятежной, можно сказать, ненасыщенной, событиями и скучной. Но я никогда не была одинока. Находила счастье в каждом дуновении ветра и обжигающем поцелуе кимарского солнца. Я не была пуста, когда зачарованно наблюдала за ним, за мальчиком, которого видела вблизи лишь однажды. Я не была пуста, когда смотрела в зеркало и закрывала почти каждый сантиметр своего тела темной тканью и думала о том, что мальчик, чьи глаза цвета индиго, неповторимые, яркие, как в сказках у принцев из легенд Анмара, даже не знает, как я выгляжу. Но это не помешало ему рискнуть своей жизнью, спасти меня и храбро вернуться за своими и моими родными. Не представляю, какой внутренней силой и смелостью нужно обладать в столь юном возрасте, чтобы отважиться на такой отчаянный, неоправданный шаг. Я сдержала данное юноше обещание. Жаль, что мне все-таки не суждено отдать ему перстень, который я изредка надеваю на шею, а в остальные дни храню под корешком потрепанной обложки книги «Легенды Анмара». В день ужасной трагедии я спрятала любимые сказки под паранджой и взяла с собой в мечеть, словно чувствовала, что это единственное, что мне останется в память о матери. Семья — один из нескольких бесценных даров жизни, каким только может обладать человек. И очень жаль, что некоторым суждено ее потерять и слишком рано осознать, что у тебя в этой жизни есть только ты и узкий круг твоих близких, которым стоит дорожить, о которых стоит заботиться. Поэтому я и сейчас живу в постоянном страхе за приемного отца и младшего брата, к которому привязана почти как к родному. Как ни крути, но Мэтт, мой отец, постоянно находится под прицелом и в эпицентре опасности. А Люк просто обожает попадать в неприятности. Эрика, звенящий тревогой голос отца, заставляет вздрогнуть, и я снимаю наушники, спасающие мой слух от оглушительно громких выстрелов. Обернувшись, встречаюсь взглядом с Мэтью. В груди разливается знакомое тепло, которое возникает внутри каждый раз, когда я вижу приемного отца. Мой взгляд скользит по изможденным и уставшим чертам его лица, пока одним ловким движением я вынимаю опустевший магазин из рукоятки пистолета. Я не сразу стала называть Мэтью папой. Все-таки я потеряла семью в довольно осознанном возрасте и за первый год не связала ни одного предложения. Шок был настолько силен, что некоторые психологи заявляли Мэтту, что я никогда не буду разговаривать. Они все задавали мне вопросы, убеждали в том, что я должна проговаривать свою боль, обсудить с ними свои чувства от горя и потери, но я молчала, потому что испытывала жуткий стыд за то, что произошло со мной после нападения на мечеть. В одночасье моя душа разбилась на мелкие осколки, и один из них откололся в мечети. Другой — в страшные, наполненные отчаянием часы, пока я скиталась по пустыне Махрус, давясь слезами, сходя с ума от голода и боли, выворачивающей нутро наизнанку. Наверное, я бы так и умерла в пустыне, став одним из барханов Махруса, но судьба вновь наградила меня парадоксальной живучестью. Меня подобрали анмарские торговцы душ. Отвезли в поселение, где были десятки таких же девочек и мальчиков в возрасте от 8 до 18 лет. Уже в 9 я узнала вторую и совсем не сказочную историю легенд Анмара. Нет никаких принцев, королей, добродетельных шейхов и храбрецов, а вот рынок плоти на Ближнем Востоке имеется. Растет и процветает с каждым годом, и именно я стала одним из свежих кусков мяса, возложенных на алтарь этого маскарада бесчеловечности. Это была неделя, полная ужаса, страха, отчаяния, паники. Слушая рассказы девочек чуть постарше меня, я даже жалела, что не погибла в мечети. Меня, как и всех маленьких рабынь, ожидало страшное. Аукцион, на котором моя душа и тело были бы проданы не самому приятному хозяину из любой точки земного шара. Детей, подростков, молодых девочек выставляли на продажу в клетках, словно загнанных в капкан животных для того, чтобы в дальнейшем содрать с них шкуру, разделать на мелкие кусочки или же подавать кислород со своей барской руки. Самого страшного со мной не случилось, и на ублюдков-торговцев нашлась управа. Всех нас спас отряд ЦРУ, направленный в эту точку ради спасения украденных американских детей. Меня сразу приняли за американку, благодаря маме я говорила на английском без акцента и довольно сильно отличалась от большинства девочек с черными, как смоль, волосами и такими же темными глазами. Несмотря на то, что нас держали в омерзительном месте, где воняло сыростью и гнилью, мне удалось сохранить любимую книгу и печатку юноши в целости и сохранности. Приходилось прятать их под шатающимся камнем на полу темницы, но я была готова любой ценой защитить дорогие сердцу реликвии. Прямиком из своего несостоявшегося рабства я попала в реабилитационный центр, оказавшись под прямым покровительством Ильдара Видада, очень разносторонней и противоречивой личности. Как человек, регулярно вкладывающий в благотворительность миллионы, Ильдар спонсировал центр «Надежда», и черт его знает почему, сразу выделил меня среди других детей. Ильдар и привез меня к Мэтью, точнее, приемного отца ко мне. Они познакомились на одном из благотворительных вечеров, и когда Ильдар узнал, что Доусон потерял сына и жену в аварии, рассказал обо мне. Мэтью говорит, что Ильдар всегда отзывался обо мне с горящими глазами и называл особенной девочкой. Конечно, никакая я не особенная, просто Мэтт в одночасье, став одиночкой, отчаянно нуждался в человеке, которому сможет отдавать свое тепло. Он нуждался в смысле жизни, я нуждалась в опоре, поддержке и отце. Два разбитых сердца встретились, чтобы помочь друг другу исцелиться. Чуть позже папа взял из приюта и Лукаса. На построение отношений у агента ЦРУ времени нет, а он хотел сына, к тому же в Америке была волна крупной агитации усыновления детей из детских домов. Люку сейчас всего 9, и порой он приносит много хлопот, но я счастлива, что и у меня появилась иллюзия полноценной семьи, которую я потеряла. Именно эта иллюзия и помогла мне справиться с пережитым кошмаром и стать сильнее, нарастить непробиваемую броню, к которой не подпущу ни одного маньяка и террориста. Да и мужчину не подпущу больше, испытав горькое разочарование от прошлых отношений. Хотя, как я уже и заметила, этим слабакам никогда не сломать мою стену и не прикоснуться к моей душе, к Медине. «Пап, ты же знаешь, я не люблю, когда меня отвлекают. Надо было позвонить, я бы поднялась». Укоризненно выдыхаю я, придирчиво оглядывая потрепанного отца. Покрытая легким слоем копоти полицейская форма, его официальный вид деятельности, лишь надежное прикрытие основной. Взъерошенные волосы, между бровей залегли две глубокие перпендикулярные морщины, свидетельствующие о том, что последние сутки он провел не в лучшем расположении духа. «Люк не видел, как ты сюда зашел? Хочешь, чтобы он рассекретил мини-штаб управления в 9 лет?» С усмешкой добавляю я, вспоминая проделки Лукаса. В школе он ведет себя, как мальчишка из фильма «Трудный ребенок». Я порой посещаю родительские собрания, где мне постоянно рассказывают о многочисленных драках и проделках мелкого. Но я не могу на него долго злиться и охотно верю ему, когда Люк убедительно врет мне о том, что никогда не является зачинщиком конфликтов. «Эрика», — подавленным голосом вновь повторяет отец, игнорируя мой вопрос о Лукасе. Сердце мгновенно пропускает удар, душу охватывают волны дурного предчувствия. Внимательнее вглядываясь в уставшее лицо Мэтью, я вдруг понимаю, что в мой личный штаб он заглянул не просто так, а имея на то особо вескую причину. Он ведь даже не позвонил, значит, случилось что-то, о чем не сообщают по телефону. Нервно сглатываю, отгоняя прочь беспокойные мысли о младшем брате. Неужели с ним что-то произошло? Мэт, не томи. У тебя такое лицо, словно ты увидел призрака. Вспыхиваю я, не выдерживая его напряженного молчания. Это на него не похоже. Обычно он выдает информацию прямо и четко, не придавая ей эмоциональной окраски. «Завтра это будет во всех сводках новостей, Рика». Стараясь не отводить взгляд, продолжает отец, и я прекрасно узнаю этот голос. Голос, которым говорят только о смерти кого-то близкого, родного, нет. «Не хотел, чтобы ты узнала об этом из новостей». «Помнишь убитую модель из твоего агентства, Марьям Зидан, 3 недели назад? Ты еще так хотела взяться за это дело и говорила, что знакома с девушкой». От сердца немного отлегло, когда я понимаю, что речь не о Люке. Но случай с Марьям, которую я знала заочно, глубоко задел меня, что неудивительно. Не нужно обладать особым талантом, чтобы сложить 2×2. Маску, роспись по телу в стиле Мехенди и предположить нацеленность преступника на девушек с восточными корнями. Да, я настаивала на том, что это было убийство на религиозной основе. Уже тогда я озвучила отцу свою версию и высказала свои опасения по поводу того, что это будет серия. К сожалению, моя интуиция меня не обманула, судя по напряженному взгляду отца. Ты была права. Признаю. Сдается Мэтью, слегка опуская плечи, но от признания ошибок старших агентов мне сейчас совершенно не легче. Сердце беспощадным набатом бьется о ребра, напряжение в воздухе нарастает, а у меня ладони потеют, пока я пытаюсь предположить, кто оказался следующей жертвой серийного убийцы. Нашли вторую девушку. К сожалению, Алия Фарес была уже мертва. Видимо, отец думает, что этих слов мало, чтобы убить меня, повергнуть в дикий ужас, раскладывает на ближайшем столе для оружия фотографии девушки, запечатленные в позе заснувшей прекрасной куклы среди мусора и отбросов. Ослепительно красивое, совершенное тело, излучающее сияние, неуместное среди гниющих помоев. Дрожащими пальцами беру одну из жутких фотографий. Сделавший ее ублюдок, точно больной на всю голову, на снимке Алия в драгоценной, сковывающей лицо маске, полные губы ярко и аккуратно накрашены, обнаженное тело, изогнутое в сложной позе, блестит переливами от хайлайтера и косметического масла. Убийца явно получал эстетическое удовольствие, когда раскладывал алмазы всех цветов и размеров на поверхности ее кожи и оставлял свою фирменную подпись, тонкую вязь аккуратных завитков вдоль ребер. Меня мгновенно бросает в жар. Фотография выпадает из рук, пока я медленно опускаюсь на стул, отчаянным жестом натянув на голову капюшон от спортивной мешковатой толстовки. Хочется закрыться в ванной, спрятаться. Хочется набрать номер Алии и вновь услышать ее мелодичный и звонкий голос, незатейливые разговоры о шмотках и ее новых влюбленностях. Сейчас я послушала бы из ее уст что угодно, только бы она оказалась жива. У нас с Алией непростая история, наши судьбы отчасти похожи, потому какими бы разными мы ни были, между нами существовала особая нить взаимного понимания и настоящей дружбы. Боже, почему она? И я могла остановить это, если бы вы меня послушали. Тихо шепчу я, ощущая, как редкие слезы стальным комом собираются в горле. Но я не буду плакать, нет. Это я пообещала себе в 9 лет, четко убедив себя в том, что самое страшное в жизни уже позади. Сильные девочки не плачут, а я сильная, сильная, сильная. Дорогая, мне очень жаль. До определенного момента мы не имели права вмешиваться. Этим занималась полиция, ФБР, но... Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. В деле просматривается религиозный контекст. Убитые девушки, беженки из ближневосточных стран, работающие и проживающие на территории штата по грин-карте. Обе мусульманки занимаются модельным бизнесом, что противоречит их вероисповеданию. В числе подозреваемых 2 влиятельных бизнесменов из Анмара, которые имеют разрешение на работу в Америке, и гражданин Великобритании, также проживающий в Нью-Йорке на временной основе. Сейчас очень важно не допустить международного конфликта и широкого резонанса. В деле замешаны очень влиятельные люди, Эрика, обладающие политическими связями с лидерами других стран. То, что действует религиозный фанатик, было очевидно сразу. Я говорила об этом. Из-за того, что к младшим агентам никто не прислушивается, я потеряла подругу. Я вспыхиваю, словно спичка, забрасывая отца осуждающими взглядами. Он ни в чем не виноват, но я хочу, чтобы он ушел, оставив меня наедине с мишенями. Вновь успокаиваюсь, обнимая себя руками, завернутыми в объемные рукава огромной толстовки, нуждаясь в поддержке и утешении, но нахожу ее лишь в своих объятиях. Со стороны может показаться, что я равнодушна к смерти подруги, но это не так. Я не плакала с 9 лет, и это не преувеличение. Потеря 2 братьев, 2 сестер и родителей — весомый повод для того, чтобы выплакать сразу все слезы, уготованные тебе на жизнь. Боль в груди нарастает. Алия была не просто моей подругой. Она была девочкой, с которой мы познакомились в том месте, что я называю рынок плоти. После операции по спасению мы потеряли контакт друг с другом и лишь недавно нашлись благодаря Эльдару, что посодействовал мне в ее поисках. Я не так часто встречаю родственную душу, но Алия определенно была одной из них. И она не заслужила такой жуткой смерти. Мертвая красавица в куче мусора. Я лично заставлю этого ублюдка сожрать горы отходов, прежде чем он окажется за решеткой, пожизненно. Дорогая, мне трудно найти слова утешения. Нарушает угнетающее нас обоих молчание отец, пока я вспоминаю Алию и размышляю о том, как лично доберусь до маньяка. Еще никогда у меня не было такой сильной мотивации взяться за дело и довести его до конца. Рика, тебе стоит проявить осторожность, пока мы ведем расследование. Девушка с Ближнего Востока. Я несказанно рад, что твоя экзотическая красота не так сильно бросается в глаза. И почаще ходи в очках. Разрез твоих глаз все-таки выдает в тебе некоторые особенности. Что он несет? Предлагает мне скрываться и носить темные очки, когда руки чешутся взяться за миссию и размазать по стенке убийцу подруги. «Папа, ты должен поговорить со Стефаном». Четко обозначаю свою позицию я, имея в виду главу отдела, резко вставая со стула. Скрестив руки на груди, я не свожу с отца требовательного взгляда и на этот раз не собираюсь сдаваться. Он должен официально назначить меня на это дело, иначе я начну свое личное расследование, и мне плевать на правила и регламент. «Это слишком опасно, Рика!» — нервно выдыхает отец, и в ответ я резко преодолеваю расстояние между нами. «Ты сам завербовал меня в отдел, забыл?» «Девочка выросла. Путевки в детские лагеря закончились, Мэтт. В 13 лет ты отправил меня в лагерь и сам всегда хотел того, чтобы я стала агентом. Так дай же мне шанс. Дай шанс сделать что-то действительно полезное. Я хочу полного ведения дела до самого конца». Настаиваю я, не собираясь сдавать позиции. «Она твоя подруга, это непрофессионально», — произносит Мэтью, нервно приглаживая свои растрепанные волосы. «Признай, я, как никто другой, замотивирована найти этого долбанного психа. Твердо продолжаю я, прищурив веки. «Если бы вы меня послушали, она, возможно, была бы сейчас жива. Папа, пожалуйста!» По телу проходит болезненная дрожь. «Она была мне очень дорога». «Хорошо, мисс Доусон», — официальным тоном проговаривает отец. «Но никакого самостоятельного ведения Рика. До конца тоже не обещаю. На тебе пока будет то же, что и обычно, сбор информации по подозреваемым. Никакой самодеятельности, ясно?» И это пока на словах, но я поговорю со Стефаном. Кажется, папа вновь предлагает мне заняться привычной и незначительной ерундой, создать видимость серьезной деятельности, но мне уже все равно главное, что я допущена до этого дела, иначе пришлось бы встревать вопреки регламенту. Что ж, я докажу этим старичкам, что тоже чего-то стою, и постараюсь предотвратить новые жертвы. Заглушая голоса в голове, я, наконец, просто падаю в раскрытые объятия отца. Всего лишь на секунду пытаюсь ощутить свою слабость и уязвимость, но мгновенно блокирую это чувство, слишком сильно оно напоминает об объятиях с родным отцом. Знаете, что отличает человека, пережившего потерю, от счастливчика, которому это горе незнакомо? Первый, обнимая родного человека, никак не может избавиться от навязчивой мысли, что любой разговор, любое прикосновение в один день могут оказаться последними.